выскользнул продолговатый силуэт, длиной, если прикинуть, ярдов в 10, прошел высоко над Сварогом, словно призрак, и растворился в открытом море. Подводная лодка ушла в океан, двигаясь целеустремленно и быстро. Люк медленно затворялся, и когда Сварог вскочил, отбежал подальше, чтобы лучше видеть, задрал голову, темная дыра превратилась уже в узенький серпик мрака, а там и вовсе закрылся. Теперь скала вновь казалась монолитной, будто оставалась такой с начала времен, когда человека еще не было на планете. Ни человека, ни загадочных изначальных, никого разумного. Обратный путь Сварог проделал почти бегом, насколько это было возможно, путешествуя голым и босым по дну, усеянному хламом и окатанными камнями. Пару раз спотыкался и даже падал, чувствительно ушибив пальцы ног и колени, но не обращал внимания на такие пустяки, прибавлял шагу, тихонько шипя от боли. Еще издали он увидел якорную цепь баркаса. На нее, чтобы облегчить Сварогу труды, навязали пару дюжин длинных лоскутов, легонько трепетавших в такт перемещению водных потоков. Нижние казались черными, и только когда всплывавший Сварог оказался близко к поверхности, можно было различить, что лоскутья алые. Он вынырнул рядом с бортом правого баркаса, его тут же ухватили несколько рук, помогли перевалиться через борт. Кто-то предупредительно накинул на плечи теплое одеяло, кто-то подсунул чеканную золотую фляжку с отличнейшим клеймасом. Сварог жадно глотнул, встряхнулся под одеялом, закутался в него плотнее. На него таращились нетерпеливо, восторженно, преданно, словно дети, ждущие чуда. Даже баронесса впервые в жизни выглядела взволнованной по-настоящему. Сварог отер ладони об одеяло, сунул в рот сигарету, выпустил дым и сказал, не спеша, с расстановкой: — Нам везет, господа мои, нам так везет, что мне даже становится немножко не по себе. Там и в самом деле пристань. Немедленно на берег. Горжак, вы аккуратненько возьмете этого самого торча, так чтобы ни одна живая душа не заметила. Кажется, мы впервые их атакуем. Глава 13. Королевская рыбалка. Сварог медленно прошелся по комнате, от окна к двери, заложив руки за спину и склонив голову. Ему вдруг пришло в голову, что эта поза целиком позаимствована у Наполеона Бонапарта, и он торопливо убрал руки, задрал подбородок, чувствуя себя чего-то неловко, как будто кто-то знал тут о Наполеоне. Остановился перед сидящим на кончике стула торчем, и тот ж бог весть в который раз вновь попытался вскочить, бормоча, что категорически недостоин сидеть в присутствии короля. Особенно, когда его величество стоит, это уж вопреки всем этикетам. Мара уже привычно нажала ему на плечи, толкнув обратно. Сварог присмотрелся к пленнику. Весь он какой-то был не такой. Ни бегающих глазок, ни кривой усмешки, ни нервного потирания рук. С другой стороны, и особой благообразности тоже нет, безликое среднее арифметическое. Человек мужского пола, 61 года, в сером хомерике, с гильдейской бляхой на груди, и ни единого украшения, хотя на иные он имел право согласно статусу. Пожалуй, именно так и должен выглядеть счетовод, всю свою сознательную жизнь возившийся с цифирными книгами, счетами, накладными и прочими консонаментами, балансами, отчетами. — Вы не удивлены, что вас так неожиданно арестовали, милейший? — спросил Сварог. Счетовод ответил безразличным тоном. — Вы наш король, мы все ваши власти. Душа радуется при виде столь законопослушного и сознательного подданного, — сказал Сварог. — Прямо не верится на вас глядя, что на свете существуют дерзецы и бунтовщики. Почему вы не носите медали, Торч? —